Глава 4. Ночь прошла спокойно. Азим свернулся калачиком и проснулся утром позже всех. К селению добрались чуть за полдень. Лес заканчивался, начинался редкий подлесок. Небольшая долина, как на картинке, уютная и такая мирная. По правой стороне располагалось селение. Дома построены на склоне ступенями в три ряда, не больше 30. От нас до него около 2 верст. Горная цепь как бы рукавом охватывала долину, оставляя коридор со входом шириной 700 метров. «Должен быть дозор», — сказал я, рассматривая долину в подзорную трубу. Боковой дозор вернулся. Сава пристроился рядом, взяв протянутую трубу. «Посмотри. Может, что увидишь новенькое». «Впереди дорога, лучше сказать, широкая тропа. Отсюда не увидите из-за перелеска. С полверсты назад скрытый секрет. 2 с лошадьми. Нас не заметили», — доложился Аркен, вопросительно глядя на меня. «Пока не трогаем, но пусть приглядят за ними и дорогой». Аркен кивнул и ушел раздавать поручения. «Докладывай, что усмотрел». «В дальнем конце табун пасется». 43 насчитал. А ближе к нам, у самого края, овцы с козами. Действительно, небольшая отара паслась в 500 метрах рядом с густым кустарником, который активно объедали козы. «Сава, еще 2. Идем говорить с пастухами». Аккуратно проскочили тропу и осторожно приблизились к отаре. Кусты хорошо прикрывали подходы. Отару выпасали старик и малец 10 лет. Оба в драных обносках. Старик — горец, а пацан явно славянской внешности. Они мирно сидели и о чем-то разговаривали. — «Берем аккуратно, живыми», — шепнул я Савве. Он кивнул. Захват видел со стороны и мог убедиться, как четко работают мои бойцы. За спинами сидящих пастухов поднялись 2 и, зажав рты, быстро затащили в кусты. Савва подхватил ноги деда. Подхожу и вижу картину «Приплыли». Дед с зажатым ртом и ножом у шеи, малец с зажатым ртом, мокрыми штанами и оба с круглыми глазами. Присел рядом с мальцом. «Ты меня понимаешь? Если да, то кивни». Он с минуту продолжал смотреть на меня с ужасом, а потом активно закивал головой. В глазах появилось понимание. «Мы не обидим тебя. Сейчас уберут руку. Ты не будешь кричать?» Отрицательное мотание головой. «Дяденьки, вы не убьете нас?» «Нет, конечно. Мы свои», — с улыбкой отвечаю ему. «Деда Хамзу не убивайте. Он хороший и тоже полонянник». Савва сказал что-то деду, и тот кивнул. Оба пастуха были одеты в рванину и изрядно попахивали. Артем с досадой оглядывал свои мокрые штаны. Малец напрудил прилично, хватило на обоих. «Тебя как зовут?» «Сева кличут». Он стыдливо старался прикрыть свои мокрые штаны. «То ничего, Сева, и казак не сдержится, когда с ним такое приключится. Ты вот что, давай быстренько отару собери, а то овцы разбрелись, и обратно». Он кивнул и побежал собирать овец и коз. Посмотрел на деда. «Я говорю по-русски. Я Хамза, кабардинец. Уже год как в плену. Мы возвращались от родственников, на нас напал Зелимбей со своими людьми. Многих убили. Меня и 3 женщин увели в плен. 2 молодых женщин он продал, а меня и мою внучку пока оставил. Ей 15 лет, хочет продать подороже. Выкуп платить некому. Пасу овец с Севой». Он грустно вздохнул. Сквозь кусты юркнул Сева. «Дяденьки, а вы спасете меня с сестрою?» «Что, совсем тяжко, Сева?» — посочувствовал Савва. «Да хозяин часто бьет и почти не кормит, и сестру мучает». У него полились слезы. Плакал он тихо. «Ты не плачь, Сева. Ты же казак, а казаки не плачут. Они режут своих врагов. Как кличут хозяина?» «Емеля». «Он что, из наших?» — удивился Савва. Он и Дмитро из старообрядцев, верные нукеры Зелимбея. У турок под ним служили, вместе с ним и пришли сюда. Летом ходили в набег на линию, разграбили хутор и военный пост. У Зелимбея в яме сидит офицер, а двое солдат в рабах, хочет выкуп получить. Вот с того набега и привели двух девушек и Севу. Емеля оставил сестру с братом себе. Злой, нехороший, сильно ненавидит русских. И Дмитро такой же. Мою внучку не трогают. Скоро приедет покупатель. Лицо Хамзы сморщилось. Уважаемый, мы освободим вас, но ты должен помочь нам. Конечно, господин. Я помогу вам. Что я должен сделать? У Зелимбея гость. Где он проживает? Сколько человек у него? И все подробно, о чем знаешь. Беседа длилась часа два. Сева пас отару, чтобы не тревожить хозяев. Приблизительный план операции сформировался. Осталось проработать детали. Солнце стало клониться к закату, и пастухи погнали отару к селению, получив подробные инструкции сидеть тихо и не высовываться. Собрал старших групп, нарисовал схему поселения, отметив самые важные объекты. «Ты, Роман, со своими стрелками подходишь вплотную и сидишь в засаде. Все хвалишь, кто пытается прорваться к дороге. Ты, Артем, с десятком идешь с этой стороны и осторожно зачищаешь дворы. Валишь всех, кто с оружием. Сава с пятеркой начинаешь зачистку с дворов Емели и Дмитро. Они почти рядом с домом Зелимбея. Я с оставшимися займусь домом Зелимбея. Живым, кроме Решат Эфенди, особо никто не нужен. Атакуем на рассвете. Все занимают исходные позиции. Сигнал к атаке — захват дома Зелимбея. Эркен, перед рассветом снять дозор. Пошли троих. Двое остаются, третий сообщает. Азамат, остаешься с Хату и Азимом. Сторожишь наши вещи. Не надо, чтобы тебя видели лишний раз. — А как же Азим? — спросил Азамат. — Скажешь ему, что ты тоже мой пленник, и присматривай за ним. С вами останется Аслан. — Нет, командир, с тобой пойду, — вскинулся Аслан. — Я сказал, останешься и присмотришь. Это приказ, — добавил я холода в голос. — Все, отходим к овражку, ужинаем и отдыхать. Выставить дозоры. Смена 3 часа. Отошли подальше. Когда готовят настолько народу, запах сильный, и можно учуять его на большом расстоянии. На рассвете стали выдвигаться к позициям. Утренний туман накрыл почти всю долину. Просто замечательно, как по заказу. Пришлось подниматься по склону. Дом Зелимбея был во втором ряду. Выше 3-й ряд. В нем через 2 строения были дома Емели и Дмитро. Подождал еще 30 минут, и стали спускаться. Когда подошли к крайним домам, раздался лай собаки, и тут же к ней присоединились еще несколько. — Вперед! Быстро! — крикнул я и побежал к дому Зелимбея, бормоча про себя проклятие. Про собак не подумал, стратег хренов. Хотя чего ругаться, даже если и вспомнил бы о них, все равно ничего не сделаешь. Вот с такими мыслями подбежали со стороны крыши. Во дворе суетились несколько человек с оружием наготове. Видимо, охрана. Махаю рукой и стреляю. Раздаются еще 3 выстрела. Гортанные крики, в доме слышится шум и 2 ответных выстрела, правда, не понял, куда стреляли. По всему селению слышен переполох, крики, редкие выстрелы. Спрыгиваю во двор, там уже 2 бойцов грамотно прижимаются к стене. С другой стороны дома слышится вскрик и выстрел из пистолета. Киваю Эркену. Он кричит на черкесском. «Сдавайтесь!» В ответ ругань и 2 выстрела. Выглядываю за угол. С противоположной стороны Осип контролирует пространство. Тихо пробираюсь на небольшую террасу, достаю приготовленную гранату с укороченным запалом, поджигаю. Эркен пробивает прикладом что-то вместо стекла в окне. Забрасываю в дом, кричу «Ложись, граната!» Грохнуло через 3 секунды. Выбило дверь и 2 окна. Эркен забегает в дом, я следом. Ничего не видно. Пыль, дым, вонь сгоревшего пороха. Страхуя друг друга, прошли в комнату. Все вверх дном. Лежат 4 человека. Один стонет. Еще 2 прошли дальше. Эркен делает контроль. С противоположных комнат выходит боец. 3 женщины и ребенок, больше никого. Эркен, проверь все, зачисти, если надо. Вышел на террасу, осмотрелся. Бойцы проверяют все строения и живых выгоняют во двор. Стоят уже 5 человек. 4 женщины с 2 детьми и какой-то задрипанный мужик неопределенного возраста. Все жмутся друг к другу, к ним добавились женщины из дома. Раздается еще 2 выстрела. В распахнутых воротах появился Савва. 2 бойцов тащат связанного мужика в испачканной кровью разорванной рубахе. Следом во двор вошла девушка в обнимку с Севой. Забежал Хамза. Тревожно оглядел двор. «Женя!» Девушка выскочила из кучи и бросилась к Хамзе. Он обнял ее, что-то бормоча, гладил по голове. «Потерь нет, командир. Это Емеля. 2-го застрелили. Перехватили во дворе, собрались бежать. Коней седлали. Зачем притащили сюда?» «Подумал, может, знает чего». «О, сучье племя! Ненавижу!» — прохрипел Емеля, сплевывая кровавый сгусток на землю. Столько ненависти было в его взгляде. «Кто его так?» — спросил я, не отрывая взгляда от Емеля. «Я. Кинулся на меня с турецкой саблей. Вот и пришлось усмирять. Ну-ка, привяжите его к тому столбу, хорошенько, чтобы не соскользнул». Бойцы подтащили Емелю и привязали к одному из опорных столбов стоя. Подошел к нему и сказал, глядя в глаза. «Это тебе горячий привет от тех, кого ты убил и замучил». Выхватил шпагу и кончиком полоснул поперек живота. Никто ничего не понял, только когда из разреза вывалились сизые кишки и утробно завыл Емеля, отшатнулись. «Не добивать! Пусть почувствует, каково это, когда тебе больно. Что там с зачисткой? Собрать всех полонянников и найдите офицера с солдатами. Эркен, после проверь дома этих уродов. Сам знаешь, что делать». Эркен обладал поистине собачьим нюхом на схроны, закладки и другие спрятанные вещи. Не логика, а чистая интуиция. Поэтому он был у меня штатным кладоискателем. И главное, Эркен был предан мне и не болтлив. Он, Савва, Костя, Саня и Аслан. Это те, кому я доверял полностью. Ну, почти полностью. Подошел Хамза. «Господин, внучка сказала, что Зелимбей спрятался в женской половине. Там стоят 2 больших сундука. Под тем, что в углу, есть крышка. Под ней ниша, где помещаются 2 женщины». «Чего стоим? Быстро проверить! Осторожно там!» Савва и Эркен, стоявшие рядом, забежали в дом. Из-за крайнего строения появились 2 бойцов, которые вели обросшего мужчину в грязной рваной одежде. Рядом брел мужик в остатках солдатского обмундирования. На ногах намотаны какие-то тряпки. Когда они приблизились, я почувствовал сильную вонь. — «Как к вам обращаться?» — спросил тот, кто был в остатках офицерского сюртука. «Командир отдельной пластунской сотни, сотник Иванов», — представился я, разглядывая обоих пленников. «Прапорщик Щеглов Аркадий Порфирьевич, 1-я рота 10-го линейного батальона. Прошу прощения за неподобающий вид». Перевожу взгляд на солдата. «Рядовой Симаков, ваше благородие, с господином прапорщиком в роте служил. С ним и в плен попали», — вздохнул Симаков. В этот момент во двор заходили бойцы, которые были с Артемом, и несли на бурке кого-то. «Так, все разговоры потом. Помогите им помыться и одежду найдите. Выполнять». Подошел к пришедшим. «Уф, живой. Докладывай, Артем». «Зачищали дворы, побили 3 человек. Кто с оружием? Уже выходили со двора последнего дома, выскочил малой и выстрелил в спину нам. Вот, Илье в ногу попал». «Пристрелили, мать воет до сих пор. Жут сделали, на бурку и сюда». «Что сделали?» — не понял я. «Жут! Сам же говорил командир, ежели поранят кого в руку или ногу, жут сделать, чтоб кровью не истек». — растерянно произнес Артем, не понимая бестолковости командира. — Жгут, накладывают, балбес великовозрастный. Но все равно молодцы, сделали все правильно. Похвалил я бойцов, рассматривая ранение. Сквозное в левое бедро. Кровь слегка подтекает. Выше бедро перетянуто кожаным ремешком. Надо чистить рану, ну и все остальное. Бирюк, тащи скорую помощь. Разрезал повязку, штаны, обработал рану и стал чистить пинцетом. Сейчас, Илья, надо потерпеть, будет немного больно. Дайте ему ремень в зубы. Приготовил зонт и распустил жгут. Выдавилась темная свернувшаяся кровь, и далее медленно вытекала венозная. Хорошо, артерии не задело. Очистил, вставил турунды и наложил повязку. В доме послышался шум, возня, невнятные крики. Из дверей появился Савва, который вел согнутого пополам с вывернутой рукой Зелимбея. Так водят задержанных или арестантов. Бойцам очень нравятся подобные ухватки. Болевые приемы, быстрое связывание пленного. Занятия по рукопашному бою никто не пропускал. Следом вышел Эркен и кивнул мне. Замечательно, что-то нашел. Зелимбей, мужчина лет 40, ниже среднего роста, крепко сложенный, в штанах, рубахе и босой. Он злобно что-то выкрикивал и орал, пытался выпрямиться, но всякий раз со стоном сгибался обратно. Гладко выбритый череп и рыжая борода с усами, крашенная хной. Мода такая. Глядя снизу вверх, сверлил меня злобным взглядом. Ругается шибко, грязно. Говорит, что мы шакалы, воры, которые нападают по ночам. Он обязательно найдет тебя, командир, и отомстит страшно. Ты пожалеешь, что родился, — переводил Савва, контролируя Зелимбея заломленной рукой. Обратил внимание на бойцов, которые складывали собранное оружие. — Бирюк, принеси шашку. Он выбрал клинок и подал мне. Я бросил клинок к ногам Зелимбея. — Если убьешь меня, тебя отпустят. Даю слово. — Савва, отпусти его. Зелимбей выпрямился, огляделся вокруг, разминая затекшую левую руку. — Они сдержат твое слово, когда я убью тебя? Савва перевел, отведя за спину руку с пистолетом. Я кивнул. Он взял шашку, сделал несколько поворотов, привыкая к ней, и стал медленно обходить меня против часовой стрелки. Решил не тянуть и сделал несколько выпадов, нанося колющие удары. Отбив очередной мой укол, он ожидаемо нанес секущий удар. Аккуратно поймав клинок, отвел его в сторону и с шагом полоснул по левому бедру. Левая нога Зелимбея немного просела, и он, зажимая рану левой рукой, наклонился немного вперед. Я шагнул вправо и резко ударил по шее. Отрубленная голова упала, прокатившись несколько шагов. Из шеи брызнул фонтан крови, и тело, простояв несколько секунд, упало. Кровь толчками продолжала литься из раны. — Так себе, рубака, — констатировал Савва, подбирая клинок. — Но все равно, упаси бог, с тобой встать в круг, командир. Вытираю клинок о рубаху Зелимбея и боковым зрением вижу Азамата. Все трое стоят с завязанными руками под охраной Аслана. Видно, смотрели мой поединок. В глазах Хату и Азима страх. Азамат смотрит с восхищением. Замаскировались, значит. Савва, найди мне старшего, кто здесь остался. Артем, Осип, готовьтесь к переходу. Отберите 25 лошадей, корм на 5 дней, трофеи упакуйте, все старье и барахло сложите здесь. Да, и котел найдите, а лучше два. Выход завтра. —